Глава 25. Я стою перед магазином и смотрю сквозь витрину на новую вышивку, появившуюся под лапкой швейной машинки. Она лежит лицевой стороной вниз, но по изнанке угадывается, что на ней изображено человеческое лицо. Обычно, когда появляется вышивка, я тороплюсь достать ее из витрины и посмотреть, что на ней. Но на этот раз я только вздыхаю. Теперь опять придется встречаться с Джеком. Можно не сомневаться, что он тоже обнаружил у себя поутру нечто подобное. «А подождать нельзя было?» — бормочу я, глядя на витрину. «Хотя бы несколько дней, пока пыль не уляжется». «А сегодня пыли нет, и тепло», — слышится позади меня. Я оборачиваюсь и вижу Аниту, которая идет на работу в цветастом платье и с зонтиком от солнца. «Бог знает, что будет дальше, если сейчас такая жара». «Доброе утро, Кейт». «Доброе утро, Анита». Приветствую ее я, не вдаваясь в пояснение о том, какую пыль я имела в виду. «Да, придется достать вентиляторы и кондиционер, купленный прошлым летом». Я отворачиваюсь от витрины и иду следом за Анитой в магазин. «По-моему, они в кладовке. Если не хочешь копаться, я сама поищу». Как только Анита принимается за работу, я отправляюсь в кладовку. Вентиляторы, а за ними и маленький кондиционер, приобретенный в прошлом году, когда жара в Сент-Феликсе била все рекорды, обнаруживаются без особого труда. Один за одним я переношу все приборы в магазин и устанавливаю их в разных местах, чтобы ветерок продувал все помещение. «Так-то лучше», — говорю я, когда все сделано. «По крайней мере, тепловой удар нам не грозит. А может, и покупателей приманим в нашу прохладу». «Я собиралась сделать чай». Анита протягивает мне стакан. «Но подумала, что ты предпочтешь лимонад со льдом». «Я помахала Ив, и она принесла нам два». Ив держит магазинчик в нескольких шагах от нас, в котором продаются свежий кофе и соки. Какую погодку не уготовил бы нам Сент-Феликс, у Иви всегда найдется чем согреться и чем освежиться. «Гениально! Спасибо, Анита!» Я беру у нее холодный стакан. «Ммм, обалдеть!» «У тебя в витрине очаровательная вышивка», — говорит Анита. «Прекрасно смотрится на старой машинке. Твоя работа. Тебе нужно еще наделать таких и продавать». «Будут улетать, как горячие пирожки». «Не моя», — вынуждена сознаться я. «Тогда откуда она взялась?» Анита смотрит из задней двери на витрину. «Что-то знакомое. Кто-то из местных?» «Не уверена», — говорю я, на самом деле не зная, что отвечать на подобный вопрос. Анита озадаченно смотрит на меня. «Что ты имеешь в виду, милочка?» Я вздыхаю. Я теперь уже хорошо знаю Аниту, а она хорошо знает Сент-Феликс. От Аниты, в частности, я услышала много занятных историй про странности, которые здесь случаются. Если уж открываться кому-то, то ей. Я делаю глубокий вдох и признаюсь во всем. С первой вышивки до последней, включая все промежуточные. Я рассказываю ей про картины Джека, и что происходит, когда мы совмещаем два изображения. Потом про дом с синей дверью и о том, кто, по нашему мнению, жил там в прошлом. Затем я замолкаю и жду ее реакции. «Ну...» — произносит она, выслушав мою совершенно фантастическую историю. «Я как раз думала, что с тобой это может однажды приключиться». Меня удивляет ее спокойная реакция. «Услышь я такое, я смотрела бы совсем другими глазами». «Что со мной может приключиться? Оживающие картины и вышивки?» «Нет, моя милая», — качает головой Анита. «Магия Сент-Феликса. Я уже говорила тебе, что нередко она проявляется самым невероятным образом. Похоже, теперь настал твой черед». «Мой черед? Для чего?» «Помочь кому-нибудь или чтобы тебе помогли». Зачастую разом и то, и другое. Так она обычно действует. Кажется, я рассказывала тебе предание про корнскую чародейку Зету. и как жители Сент-Феликса помогли ей укрыться от преследователей, когда ее преследовали за колдовство. Да, и как она наложила заклятие не только на дом, в котором пряталась, и на землю под ним, где сейчас стоит цветочная лавка Поппи, но и на весь город. Ты об этом? Об этом. Это предание неотделимо от истории Сент-Феликса. Все, кто сюда приезжают и остаются здесь, попадают под чары Зетты. Они проявляются всегда по-разному, но неизменно связаны с помощью другим. Так, как когда-то горожане помогли ей. Я качаю головой. Наблюдать движущиеся изображения в статичных картинках – одно дело, а поверить в то, что это связано с заклятием древней корнской чародейки, жившей сотни лет назад, – совсем другое. Ты говоришь, что мне помогают, так? А в чем? Я же говорю, всегда бывает по-разному, – пожимает плечами Анита. Возможно, немного помогают тебе. А если так, то и ты кому-то поможешь. Я сразу думаю про Джека и его трудности, а затем про Джулиана. Выходит, я должна помочь кому-то из них? А как я узнаю, кто это? Спрашиваю я в надежде, что Анита знает все ответы. Понятия не имею, милочка, ласково говорит Анита. Не думаю, что всегда все одинаково. Ты просто поймешь, когда это случится. Анита, а тебе помогали? Ты как-то в этом хорошо разбираешься. Все, кто приезжает в Сент-Феликс, охотно думают, что им помогла магия. Ей пропитан здешний воздух. И когда узнаешь все эти истории, тотчас рождается надежда. А она — очень сильное чувство. Но объясняется ли везение магией или просто верой в то, что произойдет что-то хорошее, этого никто по-настоящему не знает. Когда скончалась Венди, я подумала, что магазин закроется навсегда. И тут-то мне улыбнулась удача. Я бы лишилась не только работы, но и части жизни. Ты знаешь, как мне дорого это место. Поэтому, когда появилась ты и сказала, что я могу остаться, говоря по правде, я подумала, что мне помогла магия Сент-Феликса. Я ни минуты не сомневалась, что ты должна остаться, улыбаюсь я Аните. Страшно подумать, какая поднялась бы буча, если бы я тебя уволила. Ты добрая душа, Кейт. Поэтому, мне кажется, в твоем случае магия проявляется с особой силой. Другие могут только гадать, помогли ли им в трудную минуту чары Зетты, а вам с Джеком предстоит совершить что-то гораздо большее и важное. Не переживай об этом, а воспринимай как возможность сделать что-то особенное. Такое, что действительно изменит жизнь. «Ох, Анита, какая же ты замечательная!» — говорю я, крепко обнимая ее. «Так объяснить могла только ты, а я ведь уже чуть с ума не сошла. Значит, думаешь, нам стоит продолжить поиски Клары и Арти?» «Безусловно. Жаль, что больше ничем не могу помочь. Знаю только, что даму, которая жила в том доме, звали Пегги. И она была полной затворницей. Помню, Венди пыталась с ней подружиться и навестила с предложением присоединиться к здешнему обществу, но без особого успеха. Дама отнеслась к ней вежливо, но не проявила ни малейшего интереса. Думаю, она предпочитала быть сама по себе, и поэтому выбрала тот дом. Он стоит чуть на отшибе, верно? На горке. Да, немного в стороне. Но оттуда открываются потрясающие виды на город и берег. Будь у меня деньги, я бы жила в нем. Там гораздо просторнее, чем в квартирке наверху. Кто знает, может, в один прекрасный день ты будешь в нем жить. Ласково говорит Анита. Тогда мне лучше начать покупать лотерейные билеты, усмехаюсь я, потому что иного способа позволить себе подобный дом у меня нет. Сент-Феликс, август 1957-го. Клара смотрит в окно магазина. Утро началось оживленно, а сейчас, когда дневная жара добралась до Харбор-стрит, люди предпочитают прохладный ветерок пляжа и утесов, духоте приморского магазинчика. Желая освежиться, она обмахивается выкройкой платья. Но это не помогает, поэтому она идет к двери в надежде, что там есть сквознячок. «О!» — удивляется она, заметив стоящего неподалеку Арти. «Не знала, Артур, что вы снова здесь. Они не виделись несколько дней, и хотя она неохотно сознается в этом, ей не хватало его, расположившегося на улице, со своим мольбертом. Она предположила, что теперь он переместился в другую часть города». «Да». Арти подходит к ней, держа перед собой фотоаппарат. «Я хочу сделать несколько детальных снимков на Кодак Брауни, а после проявки буду спокойно работать дома. Основное уже есть, но что-то я упускаю. Пока не могу понять, что именно». «Очень хорошо», — вежливо говорит Клара. «Не знала, что у вас есть фотоаппарат». «Он у меня недавно. Купил в лавке старьевщика. На мой взгляд, совершенно новый, а кто-то скажет, что устарел. Странно, да?» «Ну да, с одеждой почти то же самое. Многие годы нам твердили чинить и перешивать, а сейчас всем подавай новомодные фасоны с последних показов. Я едва успеваю за тенденциями». Арти поднимает фотоаппарат. Точно хочет сделать снимок Клары. «Нет». Она протестующе вытягивает руку. «Меня не надо». «Но почему?» — спрашивает Арти, опуская фотоаппарат. «Вы очень фотогеничны. Может, это именно то, что мне нужно, чтобы улица ожила? Сейчас мои картины слишком статичны». «В любом случае, я вашу улицу оживлять не буду», — твердо говорит Клара, складывая руки на груди. «Уберите от меня фотоаппарат». «А если я очень попрошу?» — говорит Арти, и его карие глаза вдруг наполняются печалью. «Вы самая прекрасная хозяйка магазина на этой улице». Клара, к своему большому раздражению, заливается краской. «Вы сделаете мне огромное одолжение». «Ну хорошо», — уступает она после недолгого колебания. «Но и я хочу от вас небольшую ответную услугу». Арти делает несколько снимков Клары в разных позах перед магазином, затем со вздохом опускает фотоаппарат. «Расслабьтесь», — мягко говорит он. «Вы слишком напряжены». «Я не могу расслабиться, когда вы тычете в меня этой штукой. Это противоестественно». «Все получится, если вы слегка раскрепоститесь». Теперь вздыхает Клара. «Я вам говорила, что это плохая идея». «А если попробовать так, будто вы смотрите на витрину, а не в объектив? Это может сработать». Клара кивает и поворачивается к магазину. «Чуть вбок, но так, чтобы лицо было видно», — инструктирует Арти. «Отлично. А теперь подумайте о том, что для вас значит магазин». Напряженное выражение лица и скованная поза тотчас исчезают, как только Клара задумывается о магазине и о том, как она им гордится. «Потрясающе!» — восклицает Арти, взводя затвор и быстро переходя к следующему кадру. «Теперь немного развернитесь ко мне, но по-прежнему смотрите на витрину». Снова щелчок затвора и передвижение пленки. Арти делает еще два снимка Клары в той же позе. В отдалении слышится шум. Клара поворачивается и видит, что к ним приближаются Мэгги и Бэбс. Материнский инстинкт берет верх, и Клара нежно улыбается дочери. «Вот оно!» — восклицает Арти, в последний раз щелкая затвором. «Вы улыбнулись?» «Да, верно». Клара торопливо оправляет блузку и юбку. «Привет, Мэгги, как прошел день?» «Арти!» — радостно кричит Мэгги при виде него. «Как вы?» «Очень хорошо, юная леди. Очень хорошо. И вы, надо сказать, отлично выглядите». Арти смотрит на Бэбс, стоящую за спинкой коляски. «Простите, мисс, кажется, мы не знакомы». Он протягивает руку. «Арти Дженкинс». «Барбара Смит», — пожимает руку Бэбс. «А вы из этих художников, которые тут околачиваются? Я видела, как вы рисовали». «Да, верно». «Если вам нужна модель», — говорит Бэбс, встряхивая белокурыми волосами и выпячивая пышную грудь. «То я готова позировать. Говорят, я похожа на Джейн Мэнсфилд». Кларе явно не по душе откровенная фамильярность Бэбс, но Арти только мягко улыбается. «Да, Барбара, вы действительно очень похожи на голливудскую кинозвезду и для кого-нибудь станете прекрасной моделью. Увы, я в основном пишу пейзажи. Но если что-то изменится, то непременно дам вам знать». «Ну, попытаться стоило». Барбара пожимает плечами и поворачивается к Кларе. «Завтра утром в то же время?» «Да, если удобно. А чем вы сегодня занимались?» «Мы снова ходили к Фредди», — говорит Мэгги, протягивая кусок фанеры. «Он разрешил мне порисовать». Мэгги бросает взгляд на Арти, но его лицо ничего не выражает. «Очень хорошо», — говорит Клара, забирая фанерку у Мэгги. «Что скажете, Арти?» Арти берет у Клары фанерку. «Действительно хорошо. И где это ты занимаешься?» «У Фредди», — снова говорит Мэгги. «Он очень добр ко мне». «Фредди?» — повторяет Арти. «Боюсь, я не знаю никакого Фредди». «Это один старый чудак, который рисует у себя в домишке у моря», — поясняет Бэбс. «У него шаром покати и сам в обносках, но малюет. На деревяшках и всем таком, не на холсте». Арти задумчиво кивает. «А чем занимаетесь вы, Бэбс, пока Мэгги рисует у Фредди?» «По большей части сижу, загораю». «Бэбс», — резко говорит Клара, — «вы должны смотреть за Мэгги. Я вам за это плачу». «Да ей только это и надо», — возражает Бэбс. «Я пыталась занять ее другим, но она требует вести ее к старикашке рисовать». «Это так?» — Клара смотрит на Мэгги. Мэгги кивает. «Мамочка, не сердись на Бэбс. Это я прошу ее вести меня к Фредди. Она не виновата». Она замолкает. «Если кто-нибудь и виноват, то это ты, мамочка. Ты запретила мне рисовать с Арти». Клара бросает взгляд на Арти, но тот, к своей чести, отнюдь не выглядит самодовольным. Он просто с тревогой смотрит на Мэгги. «И вы с Фредди только рисуете, да, Мэгги?» — спрашивает он. «Да, Фредди не слишком разговорчивый. Он очень тихий, и мне это нравится. Он не суетится вокруг меня, как все, а принимает меня такой, какая я есть. И мы вместе рисуем». Клара и Арти одновременно испускают вздох облегчения. «А можно я как-нибудь схожу с тобой к Фредди?» — спрашивает Арти. «Может, завтра вместо Бэбс отвезу тебя я? Конечно, если мама не против». Клара кивает. «Здорово!» — восклицает Мэгги. «Отличная идея! И Фредди, я уверена, она тоже понравится. Кажется, у него нет настоящих знакомых художников». «Не переживайте, Бэбс, вы не будете в накладе», — обращается Арти к обеспокоенной Бэбс. «Так ведь, Клара?» «Конечно», — качает головой Клара. «Будем считать, что это выходной». «Ладно», — пожимает плечами Бэбс. «Меня так устраивает. Тогда я пойду, что ли? Увидимся в понедельник? Или я вам нужна в субботу?» «Нет, до понедельника. Спасибо, Бэбс». Бэбс отправляется вниз по улице, а Клара поворачивается к Мэгги. «Может, сходишь через дорогу и купишь себе мороженое?» Она достает полкроны из кармана пышной юбки. «Сама?» Мэгги в изумлении смотрит на Клару. Клара кивает. «Только потихоньку, не торопясь». Мэгги радостно улыбается матери. Она поднимается с кресла и очень медленно, тяжело опираясь на деревянную трость, идет в магазин через дорогу. А Клара и Арти наблюдают за ней. «Спасибо». Клара благодарно улыбается Арти. «Что предложили погулять с Мэгги завтра? Уверена, с этим Фредди все в порядке, но ведь сами знаете». «Не нужно объяснять», — поспешно говорит Арти, по-прежнему наблюдая за Мэгги, которая благополучно добирается до магазина. «Мне совсем не сложно. Уверен, поводов для беспокойства нет, но проверить не помешает». «Ну что?» Он смотрит прямо в глаза Кларе. «Фотографии сделаны, и когда их проявят, надеюсь, они окажутся столь же прекрасными, как и их модель». Клара снова краснеет. «Но вы говорили об ответной услуге». «Уже не нужно. улыбаясь, качает головой Клара. «То, о чем я хотела вас спросить, вы уже предложили сами погулять завтра с Мэгги. И я вам за это очень признательна». Арти озадаченно смотрит на нее, а затем улыбается во весь рот. «Великие умы мыслят одинаково, а?» «Это точно», — отвечает Клара. «Судя по всему, у нас с вами, Артур, гораздо больше общего, чем я думала». Я отодвигаюсь от картины, изображающей Клару возле магазинчика. «Очевидно, что Арти тогда рисовал Клару», — осторожно говорю я, не глядя на Джека. «Ясно, что эта картина написана с фотографии, которая была сделана на наших глазах». «И я так подумал. А по-вашему, все картины написаны Арти? Подписи на них нет, я проверял». «Да, мольберт, должно быть, принадлежал ему, а швейная машинка, разумеется, Кларина. Все это увязывается с тем, что мы узнали о доме, так?» При упоминании о визите в дом Джек поджимает губы. «В конце концов, я переступила через себя и отправила Джеку смс-ку о недавней находке. После долгой паузы он ответил и, как я и ожидала, подтвердил, что у него тоже ночью появилась картина, и мы очень сухо договорились встретиться вечером, чтобы их сравнить. До сих пор мы были обоюдно вежливы, однако ни слова не было сказано о визите в дом, равно как о том, что случилось позже». «Полагаю, да», — говорит Джек. Он смотрит на меня и впервые за сегодняшний вечер прямо в глаза. «Прости за давешнее», — говорит он. «Прости, что наговорила разного», — одновременно говорю я. «Проехали». Джек протягивает руку. «Я еще хотела извиниться за то, что ушла и бросила тебя, но ты действительно меня взбесил». «Знаю, и мне жаль. Мне не следовало так говорить про Джулиана». Я киваю. «Он просто друг. Может, у него и есть ко мне особый интерес, но у меня его нет, что бы ты ни думал». Джек поднимает бровь, точно хочет что-то сказать, но передумывает. «Радостно слышать». Вместо этого говорит он. «В самом деле?» Джек медленно кивает, и мы в упор смотрим друг на друга. На этот раз на несколько секунд дольше. Затем Джек со вздохом переводит взгляд на коляску и сердито мотает головой. «В чем дело?» — спрашиваю я. «Чертова колымага. Единственное, что мне сейчас хочется, это дать тебе понять, как много для меня значат твои слова. Но эта тарантайка, как обычно, не дает мне сделать то, что я действительно хочу». «И чего же ты действительно хочешь?» — тихо спрашиваю я. Джек смотрит на меня. «Стиснуть тебя в объятиях и поцеловать так крепко, чтобы не осталось никаких сомнений в том, что я к тебе чувствую». «А коляска выдержит?» — спрашиваю я. Джек озадаченно смотрит, а потом улыбается. «Ты имеешь в виду, выдержит ли она двоих?» «Тебе не будет больно, если я сяду тебе на ноги?» «Нет, не будет», — качает головой Джек. «Но должен предупредить, у меня там сохранились кое-какие ощущения. Я не полный паралитик». Он усмехается, а я с улыбкой встаю и подхожу к Джеку. Я уже готова сесть к нему на колени, как вдруг застываю на месте. «Ты это слышал?» «Нет, ничего». Джек смотрит на меня во все глаза. Я снова делаю попытку сесть, но опять раздаются шаги. «В магазине кто-то есть!» Я с ужасом смотрю на него. «Быть того не может. Я оставил внутреннюю дверь открытой, чтобы ты принесла мольберт. Но уличная надежно заперта. Там никого не может быть». Я снова что-то слышу. «Подожди», — говорю я ему. «Кейт, нет!» — протестует Джек, быстро разворачивается и едет следом за мной к лестнице. «Кейт, подожди! Мне нужно тебе что-то сказать!» Я озираюсь в поисках чего-нибудь увесистого, обнаруживаю пару костылей и, прихватив один, устремляюсь вниз по ступенькам, прежде чем Джек успевает меня перехватить. «Пусть не думают, что можно безнаказанно сюда залезать!» Я распахиваю настежь внутреннюю дверь и, размахивая костылем, ору, точно в детективном сериале. «Все назад! Я вооружена!» Высокий молодой человек в черном худи поворачивается и смотрит на меня сначала изумленно, а потом с веселой улыбкой. «Сдаюсь», — Он шутливо поднимает руки. «Только не бейте меня костылем, леди! Я не виноват!» «Как это не виноват?» Неожиданно для самой себя спрашиваю я, недоумевая, чего я надеялась достичь подобным маневром. Сейчас я один на один со злоумышленником. И что теперь делать? Надеюсь, Джек уже позвонил в полицию? «Я не взломщик!» Парень делает шаг назад, но я держу перед собой костыль, как штык, и не даю ему приблизиться. «Я открыл ключом!» Он пятится назад. «И через наружную дверь попал в коридор. Хотел оглядеться в магазине, прежде чем идти наверх». «А откуда у вас ключ?» Начинаю я и замечаю, что злоумышленник смотрит куда-то поверх моего плеча. «Привет, пап!» — усмехается он. «Гляжу, ты обзавелся серьезной охраной».